Ну чё, гандоша, блядь? Чё, сука? Слышишь, да, блядь? Ты, сука, иди, иди со своей бабушкой, блядский мудак, сука. Иди, сука, и пизда лежи, гандон. Лох ебаный. Oh, my God!